Глава 8. Мисс Кингсли молчала. Вода чуть пенилась под ее веслами. «Мисс Кингсли, вы понимаете, что я вам говорю?» — спросил Лоусон, подозревая, что она ведь могла никогда не слышать о вампирах, хотя, казалось, мифы о них были известны каждому ребенку. «Понимаете, о ком идет речь? Это существо, которое перестало быть человеком. Ну, в моем случае, частично перестало. Я цепляюсь за то, кем я был, как только могу. Пью кровь животных вместо человеческой. Я не могу воспринимать другую пищу, почти никакую. Не могу долго находиться на солнце. Вот почему в дневное время я спал под специальным защитным покрывалом. Это выглядит странно, но иначе никак. Я...» Он помедлил, покачав головой. «Застрял между мирами, так сказать. Вы, мисс Кингсли, вы еще слушаете?» Девушка все еще молчала. Оба ее весла были опущены и дрейфовали под рогатой луной. «Меня ранили на поле боя под Шайло 6 апреля 1862 года», — продолжил Лоусон. Он говорил спокойно, словно обсуждал запах дикой жимолости или грязь этого болота. «И после этого меня поймала стая вампиров. Меня забрали в логово, где они жили. Существовали», — исправился он. «Женщина, которая называла себя Ларуш, превратила меня в одного из них. Превращала, точнее сказать. Это отняло довольно много времени. И у одного из тех, кто там был, я выяснил, что если удастся выпить ихор, так называется жидкость, которая течет по жилам вампира вместо крови, того самого существа, которое тебя обратило, сможешь вновь стать человеком. Правда это или нет, я не знаю. Тот, кто рассказал мне об этом, тоже не знал наверняка. Его звали Нибет, и я отрезал ему голову ножом мясника в том фермерском доме при побеге. Это была не сильно привлекательная сцена, но вспоминать ее мне приятно. Разумеется, они погнались за мной, когда я сбежал. Они были быстрыми. А я был отчаянным и полным решимости, поэтому спрыгнул с моста и нырнул в реку, после чего для них я пропал. После этой ужасной истории, истории голодного создания, которое судорожно пыталось залезать раны и думало только о страшной жажде, началась другая история. Где это существо, помнить которое я страстно не желаю, но обязан, чтобы не стать им снова, принялось рвать глотки скота и потрошить несчастных животных. Нибет был прав. Это было откровение. Лоусон поднял глаза и посмотрел на верхушки деревьев и на звезды, сияющие в небе. Он видел их горящими и сверкающими, какими они не были доступны ни одному человеческому глазу. Он видел, как извивается вечерний бриз, как фосфорисцирует вода. Он видел лазурный блеск глаз животных, которые смотрели на него из-под леска с обеих сторон канала. И, глядя в лицо Энн Кингсли, в лунном свете, в объятиях темноты, он мог видеть ее так же ясно, как будто небесное светило перенеслось под ее кожу и сияет оттуда со всей своей торжественностью. «Мне пришлось стать кем-то вроде искателя приключений, авантюриста, если угодно», — продолжил Лоусон. «Я отправляюсь туда, куда меня просят приехать, и выполняю задания, за которые мне платят. Я могу выбирать, на кого работать и зачем. Как вы понимаете, работа ночная. Я обезвредил банду убийц, растерзавших судью в Техасе. Поймал стрелка в Вайоминге, который терроризировал городок, вымогая деньги. Однажды мне даже доводилось выслеживать трех беглых каторжников, взявших людей в заложники. Я искал их в снегах Северной Дакоты. Одного хитрого лиса, промышляющего шантажом, я привел прямо в здание суда в Сан-Франциско. А в Чикаго разделался с маньяком, который насиловал юных девушек, а после перерезал им горло опасной бритвой. Энн Кингсли не говорила ни слова, и взгляд ее не двигался. Лоусон не знал, как воспринимать это молчание, но выносить его сейчас не было сил, поэтому он продолжил свой рассказ. «И каждый раз, в каждом штате, на каждом задании, я искал следы присутствия темного общества. Я искал в новостях упоминания об обескровленных жертвах, которые эти твари всегда оставляют после себя. Я обыскивал те места, где они могли бы осесть. Несколько раз мне удавалось выйти на их след, и у нас даже случались стычки. Я уже сбился со счета, скольких вампиров темного общества отправил на встречу с працами, и потерял счет тому, сколько раз они чуть не убили меня. К моменту, когда у нас начались открытые бои, эти твари уже знали, чего я хотел. Лоусон печально усмехнулся. Однажды, в марте прошлого года в Канзас-Сити, я даже нашел Ларуш. Она сильно отличалась от того образа, который я запомнил в фермерском доме. Я помнил, пусть красивую, но грязную женщину с постоянными следами земли и крови под ногтями, с кровавой коркой на губах. Но на этот раз она была чистой и ухоженной, и все такое же красивой. Я подобрался к ней в салуне достаточно близко, чтобы коснуться ее, и она взглянула мне в лицо со страхом. На меня бросились ее охранники и попытались разорвать меня на куски. Мне пришлось забыть о цели, чтобы остаться в живых. Ну, то есть, хотя бы остаться в том состоянии, в котором я нахожусь сейчас. С той встречи я уснил для себя лишь одно. Ларуш боится меня, потому что знает, чего я хочу, и знает, что я не сдамся. В этом она совершенно права. Лоусон помедлил, выпустив облачко сигарного дыма, и немного хищная улыбка блеснула на его губах. «Могу заверить, что этот Кристиан Мельхиор похитил вашу сестру по команде Ларуш», — сказал он, — «чтобы заставить меня явиться на их территорию, заставить играть по их правилам. Они знали, что я приду, и не только потому, что не могу позволить им творить еще с кем-то те ужасы, которые они творили со мной, но и потому, что она может быть там, в Ноктюрне». Он постучал по одной из своих сидельных сумок носком ботинка. Энн Кингсли рассеянно посмотрела на выкуп, который этот странный человек, а человек ли, вез в Ноктюрн от ее отца. «Число зверей из книги Откровений!» С усмешкой кивнул Лоусон, указывая на сумку. «Я полагаю, по их мнению, я зверь. Предатель, который желает уничтожить их. Поэтому логично, что они потребовали от меня именно такой суммы. Они некоторым образом нуждаются в золоте. А еще им нужен я. Мой ихр, моя плоть, мои кости. Они собираются разорвать мое тело на тысячи мелких кусочков, а то, что останется, сожгут на утреннем солнце». Он вновь затянулся сигарой и распрямился, глядя на застывшее выражение лица Энн. Кажется, для нее это было слишком. «Мисс Кингсли, вы еще со мной?» — хмыкнул он. «Уверен, у вас есть вопросы, если так». Энн Кингсли подняла пистолет, взвела курок и прицелилась прямо Лоусону в голову. Ее глаза вдруг стали очень широкими. Лоусон продолжал курить свою сигару, лишний раз радуясь, что его легкие все еще могут сокращаться, и спокойно наблюдал за реакцией девушки. «Вы знаете...» — озорная улыбка мелькнула в самом уголке его губ. «Зачем я ношу с собой два пистолета?» Она не ответила, но едва заметно качнула головой. «Кольт на моем правом боку, с палисандровой рукоятью, предназначен для самозащиты от людей. В нем обыкновенные пули. Но кольт на левом боку, с рукоятью из слоновой кости, он нужен, чтобы защищаться от существ моей собственной породы. В нем пули из чистого серебра, освященные святой водой. Это сделал один мой близкий друг. Он священник. Если такая пуля угодит вампиру в череп, эффектом станет то, что его тело превратится в пепел и развеется по ветру. Почему это так работает, я не знаю, но мой друг посоветовал мне использовать именно эти патроны, опираясь на опыт, который имелся у него самого». Лоусон пожал плечами. «Могу сказать, что рекомендации были очень дельными. Эти патроны работают прекрасно. Перед тем, как покинуть Сан-Бенедикто, я зарядил оба оружия серебряными пулями. У меня также с собой Деренджер с серебряными освещенными патронами. С их помощью я смогу одолеть тварей, и мне не важно, почему так. Важен сам факт. Без этих пуль я был бы уже мертв». Он стряхнул пепел в болотную воду, в слабом течении которой дрейфовали их с Энн лодки. «Полностью мертв», — я хотел сказать. «А это в мои планы не входит. Энн Кингсли наконец обрела дар речи. Ее голос звучал слабо и натреснуто. «Ты безумец!» Лоусон смиренно опустил голову. «Ваши патроны 44-го калибра их не убьют. Но им тоже не нравится получать ранения или ломать кости. На короткое время это выводит их из равновесия, и это больно. Человеческая кровь помогает им восстанавливаться очень быстро. Быстрее меня, потому что я, как уже сказал, от человеческой крови себя ограничиваю. Правда, если вампиры темного общества лишатся руки или ноги, отрастить ее заново уже не могут», — добавил он, подумав о Нибете. «Хотя, если бы он достаточно долго досыта напивался человеческой кровью, у него могло бы из этих обрубков вырасти что-то вроде ног, правда, совершенно уродливой и нечеловеческой формы. У меня есть дополнительные серебряные патроны в моих сидельных сумках. Я могу поделиться с вами, если хотите». «Безумие», — прошептала Энн. Он не винил ее. Не просто принять такое на веру. Многие люди полагают вампиров страшной сказкой, которые пугают маленьких детей. Лоусон почувствовал это до того, как все произошло. Что-то было там, над каналом, чуть выше водной глади, примерно на высоте человеческого плеча. Он потянулся и прикоснулся к проржавевшей цепи, протянутой над водой от дерева к дереву. Послышался звон небольших колокольчиков. На цепи их висело около 6. И эхо их звона разнеслось над болотом. Лоусон приподнял цепь над головой, чтобы их с Энн скифы могли проскользнуть по воде беспрепятственно. «Мы только что объявили о себе», — тихо сказал он. «Послушайте, на сомнение нет времени. То, что я вам сказал, правда от первого до последнего слова. Темное общество — это теневой мир, мир вампиров и других существ. Они существуют на Земле с незапамятных времен. Пока не поздно, вам следует вернуться, Энн. Оставьте это дело мне». Он замолчал и внимательно посмотрел на нее, надеясь, что девушка передумает. «Но решать нужно прямо сейчас. Так что вы выбираете?» Несколько непозволительно долгих секунд она не отвечала. Лоусон подумал, что она, возможно, потеряла дар речи, но, собравшись с мыслями, Энн ответила. «Я собираюсь спасти мою сестру. Может, ты и сошел с ума и придумал себе какой-то теневой мир, но я нет, я остаюсь». «Как знаете». Лоусон отпустил цепь, удостоверившись, что Энн проплыла под ней. Он понял, что отговаривать эту отчаянную девушку бессмысленно. Может, просто продемонстрировать ей, что ее ждет? Показать клыки? По правде говоря, запах теплой крови, бегущей по ее венам, заставлял усиленно прятать клыки и не позволять им показаться. Боясь потерять контроль над собой, Лоусон решил, что лучше пока ничего не демонстрировать. Если Энн Кингсли так хочет столкнуться с тем, что ей предстоит увидеть в Ноктюрне, что ж, так тому и быть. «Пора взяться за весла», — кивнул он своей упрямой спутнице и последовал собственному совету. Девушка отложила пистолет в сторону и последовала за Лоусоном. Через несколько минут вдали послышалась музыка. Это была музыка скрипок и виолончелей, сопровождающаяся постукиванием бубна. И звучала она за следующим поворотом канала, где ветви деревьев глубоко уходили в воду, а корни кипарисов страшными корягами торчали из земли. Лоусон продолжал грести, и, к его удивлению, молодая авантюристка не отставала от него. «Похоже, мы прибыли в Ноктюрн», — произнес Тревор, когда они повернули и увидели, какой пейзаж раскинулся перед ними. Верхние этажи особняков, которые когда-то можно было назвать великолепными и царственными, сейчас тоскливо маячили из болота. Остроконечные крыши поросли мхом, толстые каменные колонны опускались в воду. За полуразрушенными и почти полностью утонувшими зданиями показывался острый высокий шпиль церкви, покривившийся от времени, как колпак, надетый на бекрень. На самой вершине шпиля все еще стоял крест, но он, казалось, был готов в любое мгновение рухнуть в безвестность на самую границу отчаяния. Темные, лишенные стекол окна, своими мертвыми глазами наблюдали за ночным миром, Однако, приглядевшись, Лоусон и Энн поняли, что не все окна обветшалых затопленных особняков были темными. Одно, возвышающееся на два этажа над поверхностью воды, поросшей кувшинками, испускало слабое свечение. И именно оттуда, единственного, что осталось от былой славы Ноктюрна, доносилась музыка. Как и шпиль церкви, сам дом немного накренился, словно его фундамент согнулся под собственной тяжестью. Трещины в стенах поросли лишайником, и в попытке разрушить это когда-то величественное строение, в каждую трещину, подобно змеям, заползли лианы. Толстые и прочные, которые запросто могли послужить этому дому дополнительной опорой. Несколько лодок, включая одну большую лодку лесорубов, которая, видимо, служила рабочим кораблем, были привязаны к колоннам особняка. Лоусон подумал, что на этих самых скифах вампиры и привезли сюда Еву Кингсли из Сан-Бенедикта. А жители, которых они подчинили, чтобы переправить сюда, в Ноктюрн, послужили им обедом. Веселая музыка все не смолкала. Темное общество, похоже, решило устроить вечеринку сегодня ночью. Лоусон предполагал, что на этой вечеринке ему предстоит стать гвоздем программы и почетным гостем. Он услышал, как Энн тихо ахнула, и подумал, что она начинает осознавать, во что ввязалась и куда на самом деле попала. «Я возьму те пули», — тихо сказала она. Лоусон молча открыл одну из своих сидельных сумок, достал коробку освещенных серебряных патронов, которые приобрел для него отец Дейл у одного мастера в Западном Новом Орлеане, и передал Энн горсть. Коснувшись освещенного серебра руками, он с трудом не выронил пули, но сумел предотвратить это движение. Однако болезненно не поморщиться ему не удалось. — В чем дело? — нахмурилась Энн. — Ни в чем, — качнул головой он. — Но тебе как будто опять было больно, а ведь солнца еще нет. Неуверенно проговорила она, не решив, стоит ли принимать его слова насчет вампиризма на веру или нет. Вся эта история казалась слишком дикой. «Так что случилось? Если того, кто собирается помочь мне спасти сестру, может скрутить какой-то приступ в самый неподходящий момент, я хочу об этом знать!» «Просто серебро жжет пальцы!» — передернул плечами он. Девушка недоверчиво прищурилась. «Дыма нет!» — хмыкнула она. «Не настолько!» — отозвался Лоусон, также криво усмехнувшись. «Ладно!» — отмахнулась Энн, начав перезаряжать свое оружие. Оставшиеся патроны она убрала в кобуру. «Только не раскатывай губу. Я все еще не верю в твою безумную историю», — сурово произнесла она. «Уяснил?» «Ну, разумеется», — ответил он нарочито учтиво. Лоусон принялся грести снова. Энн Кингсли последовала за ним. Он направил свою лодку к зарослям кувшинок у особняка и теперь увидел проход через огромное окно второго этажа. Часть его была разломана настолько, что могла позволить небольшой лодке проплыть. Свет свечей огромной люстры, висящей над головой, отражался от воды, затопивший дом. И Лоусон заметил на стенах темные пятна плесени и узоры гниения. На верхние этажи, поднимаясь из глубин, вела широкая лестница. Проход на третий этаж был освещен горящими светильниками. Лоусон направил свой скиф к отверстию в особняке, и после небольшой заминки, ушедшей на то, чтобы оценить свое мужество, молодая девушка последовала за своим странным спутником. Лоусон поднял глаза на лестничный пролет. Наверху виднелась большая комната. Он взял свои седельные сумки, выбрался из лодки и вышел на ближайшую более-менее сухую ступень, которая скрипнула под его весом. Затем он предложил руку Энн и помог ей выбраться из скифа. Привязав свои лодки к перилам, спутники начали подниматься вверх. Ремингтон в руках Энн едва заметно подрагивал. Лоусон был готов выхватить пистолет в любую секунду. И вдруг на самой вершине лестницы показалась фигура, держащая двойной канделябр. Она замерла в дверном проеме и, осклабившись, уставилась на вновь прибывших гостей. Это была девочка лет, может, 16 или 17, по крайней мере, с виду, одетая в темно-зеленое платье. У нее были длинные светлые волосы, привлекательное овальное лицо, но весьма хищная улыбка. «Поднимайтесь!» — настойчиво и громко сказала она. «О, ну же, скорее, поднимайтесь!» Лоусон почувствовал, как сбоку от него Энн начинает дрожать. Он посмотрел ей в лицо, и теперь у него ушла пара секунд, чтобы совладать с собой. Теплая кровь девушки манила его. Он буквально мог слышать ее пульс. Мог слышать то, как живительный эликсир течет по ее венам. «Слушай!» — строго и сухо обратился он, потому что теперь на уважительное расшаркивание не было времени. «Держись за мной. Если один из них подберется близко, стреляя в голову, как бы оно ни выглядело, как мужчина, как женщина или как ребенок, поняла?» «Поднимайтесь сюда сейчас же!» — требовательно и капризно крикнула девочка, и раздражительность ее была идеальной для работы на плантации. А затем она обратилась к кому-то, кто находился вне поля зрения Лоусона. «Эй, он принес нам вкусности!» Нехорошая улыбка осветила лицо девочки. «О, мой бог!» — прошептала Энн, не веря своим ушам. «Поздновато для бога», — подумал Лоусон. «Он уже отошел ко сну, так что вызывать к нему чертовски поздно». Теперь настало время убийцы вампиров и его молодой спутницы присоединиться к вечеринке и занять на ней свои места. Лоусон начал подниматься по гниющей лестнице, которая тряслась и скрипела под его весом. Энн с трудом заставила себя двигаться, и вместе они направились туда, где их уже ждали.